Глава 5. Пространство. Как спрятаться от мира и получить от этого удовольствие. Никакая серьезная работа невозможна без великого одиночества. Пабло Пикассо. Фрэнк О'Брайен, основатель маркетинговой компании Conversation, которая располагается в Нью-Йорке. Она входит в топ-500 из списка 1000 частных американских компаний с самыми быстрыми темпами роста. В противовес сумасшедшему темпу работы в современном офисе, О'Брайен ввел в своей компании необычную традицию. Conversation работает всего 50 человек, и всех их Фрэнк раз в месяц вызывает к себе в кабинет. Мобильные телефоны здесь запрещены, электронная почта тоже. У этих встреч нет никакой повестки, и задача участников – вместе создать пространство, в котором они смогут подумать и поговорить. Что самое интересное, Фрэнк организует эти встречи не по пятницам в середине месяца, когда рабочая нагрузка падает, а в первый понедельник месяца. Эта традиция прививает внутреннюю дисциплину не только сотрудникам. Клиенты Conversation тоже знают, что нет смысла обращаться в компанию с понедельником без телефона. Фрэнк понимает, что людям сложно расставлять приоритеты в работе, если им постоянно названивают клиенты. Им нужно пространство, чтобы обдумать происходящее и выделить самое важное. Сам Фрэнк говорит: «Мне кажется, очень важно выделять себе время для того, чтобы осмотреться, глубоко вдохнуть и проанализировать ситуацию. Для того, чтобы компания росла и создавала инновации, ее сотрудники должны мыслить ясно». Кроме того, такие встречи помогают Фрэнку понять, не тратят ли его сотрудники слишком много сил на неважные вещи. Если кто-то говорит, что не может прийти, потому что слишком занят, я понимаю, что либо этот человек работает неэффективно, либо нам нужно нанять больше сотрудников. Если его люди слишком заняты, чтобы подумать, значит, они действительно слишком заняты. Чтобы научиться разделять важное и второстепенное, нам требуется свободное пространство. К сожалению, сегодня оно не дается по умолчанию, и его приходится планировать. Один из менеджеров, с которым я работал, признался, что оставался на своем рабочем месте на 5 лет дольше, чем нужно. Почему? Он был так занят внутренними делами компании, что не успевал даже прикинуть, а нужны ли ему эти дела. Ежедневные задачи не давали ему сделать шаг в сторону и как следует проанализировать свое положение. Однажды вице-президент одной крупной международной технологической фирмы рассказывал мне, что 35 часов в неделю он проводит на совещаниях и так поглощен ими, что не может выделить себе даже часа в месяц, чтобы задуматься о собственной карьере или о стратегических планах компании. Вместо того, чтобы создать себе пространство для обсуждения по-настоящему важных вещей, он попусту тратит время на бесконечные презентации и бессмысленные доклады, которые не имеют никакого значения. Перед тем, как определить, что важно, а что нет, вам необходимо исследовать все доступные опции. Обычные люди автоматически реагируют на самое последнее предложение, хватаются за последний шанс или отвечают на самое последнее письмо. Эссенциалисты же создают себе пространство для размышлений и анализа. Пространство для творчества. Я еще раз осознал значимость окружающего пространства для размышлений и исследований, когда начал работать в D-School, Стэнфордской школе дизайна, или, как она официально называется, Институте дизайна Хасса Платнера. Меня попросили прочесть в ней курс лекций, и первое, что я заметил, когда вошел в аудиторию, это отсутствие стульев, Вместо них в кабинете стояли пенопластовые кубы, сидеть на которых, как я вскоре понял, было довольно неудобно. Разумеется, это было сделано не случайно. Студенты выдерживали на них всего по нескольку минут, а затем вставали, начинали перемещаться по аудитории и общаться друг с другом. В этом-то и заключалась суть идеи. Школа использовала физическое пространство для того, чтобы стимулировать новые виды общения и мышления. Кроме того, в школе существует тайное убежище – будка «Нуар». От французского «нуар» – «черный». Вероятно, в названии обыгрывается и второе значение слова – «жанр в искусстве». Это крошечная комната, в которой может поместиться не больше трех человек. В ней нет ни окон, ни каких-либо предметов, отвлекающих внимание, а стены обиты звукопоглощающим материалом. По словам Скотта Дорли и Скотта Уитхофта, авторов книги «Make Space», в названии обыгрывается два значения английской фразы «make space» – идиоматическое – подвинуться, потесниться и буквальное – создать пространство. Это не просто низкие технологии, это полное отсутствие технологий. Будка «Нуар» располагается в подвале школы, вдали от обычных студенческих маршрутов. Сюда приходят с единственной целью – подумать. Здесь студенты получают возможность ясно мыслить и сфокусироваться на интересующей их проблеме. Нам важно не только то, на чем концентрироваться, но и где концентрироваться. Кстати говоря, слово «концентрация» вызывает у людей неправильные ассоциации. Многие считают, что фокус внимания, как и выбор, это объект. Да, каждый из нас обладает умением концентрироваться, но концентрация – это не только предмет, но и процесс. Когда я говорю о концентрации, я не имею в виду, что вы должны выбрать для себя один вопрос или опцию и не думать больше ни о чем. Я имею в виду создание пространства, в котором вы сможете проанализировать сотню таких вопросов и опций. Эссенциалист фокусируется на проблеме точно так же, как наш глаз, на физическом объекте, то есть постоянно адаптируясь и подстраиваясь под текущее поле зрения. Недавно я участвовал в еще одной встрече, проходившей в Стэнфордской школе дизайна. На этот раз в аудитории не было парты стульев, но вся она от пола до потолка была покрыта маркерными досками и стикерами всевозможных цветов. На этой встрече я познакомился с Джереми Атли. Вместе мы разрабатываем для школы новый курс, который Джереми в приливе вдохновения назвал «дизайном жизни». Его суть заключается в том, чтобы создать для студентов пространство, в котором они смогли бы планировать собственную жизнь. Каждую неделю у них в расписании будет стоять урок, посвященный исключительно размышлениям. На наших занятиях им придется выключить ноутбуки, смартфоны и планшеты и полностью погрузиться в себя. Мы будем давать им практические задания на развлечение важных и второстепенных вещей. Но для того, чтобы делать все это, не обязательно быть студентом Стэнфорда. Каждый из нас может научиться подстраивать окружающее пространство под себя. Пространство для концентрации. Один мой знакомый SEO, очень умный и мотивированный человек, вот только он постоянно отвлекается. Каждую секунду у него на компьютере обновляются Twitter, Facebook, электронка и открыты несколько чатов с разными людьми. Пытаясь избавиться от этой привычки, он однажды попросил своего ассистента отсоединить от своего компьютера все интернет-кабели. Ну и после этого мой знакомый находил способы попасть в сеть. Во время одного масштабного проекта ему пришлось пойти на радикальные меры. Он оставил дома свой BlackBerry и переехал в мотель без интернета. Через 8 недель такого затворничества он сумел закончить проект. Лично мне такие радикальные меры кажутся немного грустными, но у моего знакомого были благие намерения. Он знал, что для максимально эффективной работы над заданием человеку требуется место для размышления. Подумайте о сэре Исааке Ньютоне, который 2 года работал над своими математическими началами натуральной философии, знаменитом труде о гравитации и 3 законах механики. Все это время он почти ни с кем не общался, и именно добровольное одиночество и непрерывная концентрация позволили ему совершить прорыв в научной мысли. Историк Ричард Уэстфолл, написавший биографию Ньютона, замечает, когда Ньютон был на пике своей славы, его спросили, как он открыл закон всемирного тяготения, и ученый ответил: «Я постоянно о нем думал. Это и только эта мысль постоянно занимала его сознание». Иными словами, Ньютон создал пространство, в котором смог сконцентрироваться на интересующих его идеях. Вдохновившись историей Ньютона, я решил использовать этот же подход, возможно, в менее радикальном виде, для написания своей книги. Каждый будний день я выделял себе по 8 часов с 5 утра до 1 часу дня на работу. В течение указанного времени я не просматривал почту, не отвечал на звонки и не разговаривал с домашними. Мне не всегда удавалось добиться этого в полной мере, но дисциплина все равно делала свое дело. Я даже настроил в своей электронной почте автоответчик, рассылавший всем, кто писал мне, сообщение, что я работаю в режиме отшельника. Сложно переоценить, какую огромную свободу обеспечил мне этот подход. Я создал себе пространство для исследований, размышлений и творчества, и таким образом не только написал книгу быстрее, но и научился контролировать остальное время дня. Сейчас я задам вам очень банальный вопрос. Когда вы в последний раз отвлекались от работы, чтобы просто сесть и подумать? Нет, я не имею в виду те 5 минут в метро по дороге на работу, за которой вы успеваете обдумать план на день, программу сегодняшней деловой встречи и новый проект. Я говорю о том, чтобы сознательно выбрать время и место и предаться исключительно размышлениям, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Конечно, в современном мире, полном гаджетов и стимулов, это непросто осуществить. Один менеджер спросил меня в Твиттере: «Вы вообще помните, что такое скука? Кажется, мы перестали скучать». И он прав. Всего несколько лет назад, застряв в аэропорту или ожидая приема у врача, люди просто сидели, смотрели в стену и скучали. Сегодня в такой ситуации все тут же уткнутся в смартфоны, планшеты или ноутбуки. С одной стороны, так мы не даем себе скучать, а с другой – отбираем у себя время, которое можно было бы использовать для рефлексии. А вот вам еще один парадокс. Чем напряженнее и масштабнее ваш проект, тем больше времени для размышлений нужно включать в его график. Чем больше кругом шума, тем сильнее наша потребность в тихом месте, где можно сконцентрироваться на своих мыслях. Неважно, насколько у вас плотный график, вы можете выделить себе время и место для размышлений. Джефф Уайнер, CEO компании LinkedIn, каждый день оставляет в своем графике 2 пустых часа. Он делит их на части по 30 минут, но ничего не планирует на это время. Эта простая привычка осталась у Джеффа с тех времен, когда он проводил столько встреч в день, что не успевал даже обдумать их результаты. Сначала эти 2 часа казались ему роскошью и тратой времени, но постепенно он понял, что они повышают его продуктивность. Джефф считает, что только так он может сам контролировать свой день, а не отдаваться на волю обстоятельств. Он рассказывает: «Я припоминаю один день, когда я с 5 утра до 9 вечера был на ногах, то участвовал в конференц-связи, то присутствовал на встречах. Меня очень расстраивало, что мои собственные действия от меня не зависели. Все решали обстоятельства, но за расстройством наступило облегчение, когда я понял, что такой день за последние годы работы выдался только один раз. В свое свободное время Джефф размышляет над важными вопросами. Какой будет его компания через 3 года, а через 5? Каким образом можно сделать его продукцию еще лучше и удовлетворить потребности клиентов? Как увеличить конкурентные преимущества или уменьшить отрыв от конкурентов? Кроме того, в течение этих 2 часов Джефф подзаряжается эмоционально. После этого он может перейти от решения проблем к обучению и консультированию, которых ожидают от него как от лидера. Для Джеффа создание собственного пространства – это не просто полезная привычка, а целая философия. Он видел, как неорганизованная погоня за большим кушем ломала судьбы компаний и их управляющих. Джефф считает, что личное пространство – это не слоган и не избитая фраза, а философское, если не духовное понятие. Пространство для чтения. Еще один пример для подражания – Билл Гейтс, в прошлом CEO компании Microsoft, который, как известно, регулярно берет неделю отпуска и посвящает ее размышлениям и чтению. Однажды я присутствовал на пресс-конференции Билла в штаб-квартире фонда Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле. К этому моменту Билл как раз закончил очередную неделю размышлений. Я и раньше слышал об этой практике, но не знал, что Билл начал придерживаться ее в 1980-х годах и ни разу не отступал от нее, даже тогда, когда Microsoft находился на пике расцвета. Даже в самые тяжелые и напряженные времена в истории компании он посвящал 2 недели в году уединению, чтению статей, рекорд 112 штук за 7 дней и книг, изучению технологий и рефлексии. И сегодня Билл выделяет себе время на то, чтобы отвлечься от повседневных забот и как следует поразмыслить. Если вам кажется, что целая неделя свободного времени – это слишком, то вы можете устраивать себе мини-неделю размышлений каждый день. Например, я посвящаю первые 20 минут любого утра чтению классической литературы, но ни в коем случае ни блогов, ни газет и ни бульварного чтива. Таким образом, мне удалось избавиться от привычки проверять почту сразу же после звонка будильника. Кроме того, эти 20 минут становятся центром каждого моего дня. Они расширяют мои представления о мире и напоминают мне о действительно важных темах и идеях, прошедших испытания временем. Лично я предпочитаю духовную литературу, хотя, конечно, у каждого свой вкус. Но если вам интересно, я могу порекомендовать несколько книг. «Дзен. Ум неразумности», «Дао. Знать не зная», «Человек мыслящий», «Важнейшее из Ганди», «Размышления Марка Аврелия», а еще «Тора», «Упанишады», «Библия», «Толкование к Корану», «Книга Мормона» и «Автобиография Генри Торо», «Уолден» или «Жизнь в лесу». В общем, вариантов масса. Главное – выбрать книгу, написанную раньше нашего века и считающуюся классикой. Уверен, она изменит ваше представление о том, что действительно важно. Даже если день расписан по минутам, научитесь выделять время для себя. И нет разницы, будут это 2 часа в день, 2 недели в году или 5 минут с утра.